Примечание. Предисловие к запискам Порошина. Кроме этих записок, изданных в 1844 году, смотрите «Русский архив» за 1869 год, номер 1, а также архив исторических и практических сведений 1860-61 годов, книга 4. В записках Порошина в конце находятся любопытные строки. «Размышлению моему известное дело, коим оно более всего занято, разделено у меня на три части – на выезд, изъяснение и решительную негациацию. Первая часть совершается сегодня. Приступ сделан. Как все три к концу приведу, то в рай переселен буду, и где же не есть болезнь, ни печаль, ни воздыхание. 7 января. Первую часть своего дела совершил я, был там сегодня в первый раз, где обитает мое благополучие, коль быстро проходят те минуты, в которые сердце неприятнейшими чувствиями восхищается. Ясно, что дело идет о любви и сватовстве. Если предположить, что предметом страсти Порошина была Шереметьева, то объяснение его могло почесться дерзостью по неравенству положения, ибо странно думать, чтоб такой человек, как Порошин, позволил себе другого рода дерзость перед дамою. Любопытно, что Шереметьева была после невестою самого Панина Никиты Ивановича, но умерла. Конец примечания. В записках Порошина встречаем отзывы о современных деятелях русского просвещения. Ломоносов занимает первое место. «Говорил я его высочеству», — записал Порошин, — «что это стихотворец веку блаженной памяти бабки его Елисаветы Петровны. Дай Боже, — продолжал я, — чтоб в век вашего высочества такие были. Эдакие люди не растут, как грибки из земли. Надобно для того хорошее учреждение, одобрение и покровительство. А голов годных много в России, хотя такие головы, как Ломоносова, и реденьки несколько». В последние 6 лет царствования Елизаветы Ломоносов принимал деятельное участие в управлении академией и учреждениями, входившими в ее состав. В 1757 году он был назначен присутствующим в академической канцелярии вместе с Шумахером, но так как последний был уже старый, дряхл, то в товарищи Ломоносову назначен был еще унтер-библиотекарь Тауберт, зять Шумахера. Тауберт, так же, как и тесть его, смотрел на свое место только со стороны его выгоды, и потому у него немедленно же начинается борьба с Ломоносовым, который вел ее с обычной своей страстностью. Ломоносов потребовал необходимых преобразований, указывал на то, что академия загромождена бесполезными ремесленными заведениями, а учреждения необходимые в упадке. Он писал: «Для умножения книг российских, чем бы удовольствовать требующих охотников, недостает станов, переводчиков, а больше всего, что нет российского собрания, где б общо исправлять грубые погрешности тех, которые по своей упрямке худые употребления в языке вводят. Университет и гимназия весьма в худом состоянии и требуют, чтоб канцелярия больше к ним прилежала». Намекая на Шумахера и Тауберта, Ломоносов продолжал: «В канцелярии желающие рекомендовать себя художествами, то есть за великий мерит, почитающие то, когда чужих трудов что-нибудь поднесут знатным людям, сии всякими мерами желают и стараются науки унизить, говоря, первое, что университет здесь, в Петербурге, не надобен, и что все до того надлежащее уступить московскому университету. Второе, такое недоброхотное мнение делом оказалось, когда лучшие ученики из гимназии в монетную канцелярию отданы были. Ломоносов добился, что средства гимназии были усилены, но тщетно настаивал, чтоб все диссертации переводить на русский язык и на нем печатать. «Через сие писал он, избежим роптаний, и общество российское не останется без пользы, и сверх того студенты, коих я на то назначу, будут привыкать к переводам и сочинениям диссертаций с профессорских примеров». Составляя устав и штат университета и гимназии, Ломоносов полагал иметь 60 гимназистов и 30 студентов. Против этого возражали Талберт и академик Фишер. Ломоносов так описывал свой спор с ними. Фишер, приняв Талбертовы советы, спорил против числа студентов и гимназистов, точно его слова употребляя, что куда де столько студентов и гимназистов, куда их девать и употреблять будет. Сии слова часто твердил Талберт Ломоносову в канцелярии. И хотя ответственно, что у нас нет природных россиян, ни аптекарей, ни лекарей мало, также механиков искусных, горных людей, адвокатов и других ученых, и ниже своих профессоров в самой академии и в других местах, но, не внимая сего, всегда твердил и другим внушал Талберт, куда со студентами. Ломоносов добился, что президент академии Разумовский, конечно, под влиянием Ивана Ивановича Шувалова, поручил учреждение и весь распорядок университета и гимназии одному Ломоносову по сочиненным от него регламентам. И в начале 1760 года было объявлено в ведомостях, что граф Разумовский втрое умножил число содержащихся на казенном счету гимназистов, а потому родители приглашаются отдавать своих детей для определения к гимназическим наукам. Удаляя инспектора гимназии Модераха, в котором, не усмотрев более охоты заботиться о молодых людях, Ломоносов высказал мнение, что инспектором должен быть первое природный россиянин для того, чтобы, во-первых, имел о учащихся усердное попечение, как о своих свойственниках и детях, второе, чтобы главный командир больше имел повиновения и не всегда бы чинил для малейших причин отговорки, ссылаясь на свой контракт и угрожая требованием обшида увольнения. Третье, чтобы, зная российский язык и обряды совершенно, и быв сам здешним и в чужих краях студентом, знал бы с порученными ему поступать с умеренную строгостью. 29 апреля 1757 года именным указом велено находящихся как в Петербурге, так и в Москве в частных домах иностранных учителей в их науках свидетельствовать и экзаменовать в Петербурге в Диссянс-академии, а в Москве в Императорском университете и без такого свидетельства и аттестатов никому в домы не принимать и до содержания школ не допускать. Ломоносов нашел, что в Диссянс-академии испытания производятся слабо и предписал экзаменовать строже. Но при этой деятельности советника академической канцелярии продолжалась деятельность ученая и литературная. В 1756 году Ломоносов в публичном собрании Академии говорил на русском языке слово о происхождении света, новую теорию о цветах, представляющее. Более значение специалисты приписывают последующим его трудам: слово о рождении металлов от трясения земли 1757 года, в котором находят драгоценные замечания, и рассуждению о большей точности морского пути 1759 года. В том же 59 году Ломоносов исходатайствовал у сената рассылку по всем губерниям составленных им вопросов для собрания географических известий о России. Нельзя оставить без внимания, что Ломоносов два раза предлагал послать хорошего живописца в старинные русские города, чтоб имеющихся в церквах изображений государских иконописную и фресковую работу на стенах или гробницах состоящих снять точные копии величиною и подобием, а сие учинить бы для того первое, дабы от съедающего времени отнять лики и память наших владетелей и сохранить для позднейших потомков. Второе, чтобы показать и в других государствах российские древности и тщание предков наших. Третье, чтоб Санкт-Петербургская академия художеств имела случай употребить свое искусство, как бы изобразить их надлежащую живописью в приличных положениях со старинного манеру, не теряя подлинного подобия. В последний год Елизаветинского царствования по поводу прохождения Венеры через Солнце Ломоносов написал сочинение об этом явлении, где первый указал на существование атмосферы около Венеры.